Глава шестая. Во время снегопада воздух становится теплым и словно бы застывает на месте. Наступает такая необычная глубокая тишина, что слышно, как поскрипывает снег под ногами. Наоми шла задумчивая, держа портфель двумя руками спереди и опустив голову. Мы с Томоко шли сразу за ней. «А я думаю, — говорит Наоми, не оборачиваясь, — а может, в караоке сходим на следующей неделе или на выходных?» «Можно, — откликается Томоко, — лучше вечером после школы, а то на выходных мы с семьей в гости к родственникам едем в деревню». «Кента?» — Наоми поворачивает голову, приостанавливаясь. «Я тоже приостанавливаюсь, чтобы не натолкнуться на нее». «И откуда такая привязанность местных школьников к караоке? Что за желание поорать плохие песни в тесной компании? Мне кажется, что тут дело в том, что аборигены чрезвычайно чувствительны к звуковому загрязнению и стараются делать свои дела как можно тише и незаметней. Раньше перегородки между комнатами были из тонких листов рисовой бумаги, усиленных бамбуком, так что речи о звукоизоляции быть не могло». Общая конструкция традиционного японского дома скорее усиливала звуки, и местные привыкли не обращать внимания на звуки, которые не касаются их прямо и непосредственно. Как следствие, также привыкли не шуметь без надобности и не орать в присутственных местах. Так что возможность орать дурниной любимую песню в компании таких же охламонов прямо ассоциируется с разрывом шаблонов, дикими оргиями и шабашами на Лысой горе – то есть нравится это все обычным школьникам. «Конечно, — говорю я, понимая, что пауза затягивается. Караоке. Должен предупредить, однако, что петь я не умею». «Да я знаю, — машет руками Наоми, смахивая снежинку, опустившуюся ей на нос. Не переживай, я тоже не умею». «А я вот умею, — заявляет Томоко. Я королева караоке. Вы еще умолять меня будете, чтобы я вам спела. Вы прямо сейчас идете с самым известным и популярным айдолом в истории Японии». «Ага». Наоми поворачивается и продолжает свой путь. «Вот и послушаем». Мы проходим мимо угасающего фонаря в переулке. Его лампа то вспыхивает, то угасает, освещая окружающее неверным дребезжащим светом. В этом вспыхивающем и угасающем ореоле я вижу контейнеры для раздельного сбора мусора, капроновую сетку, которая укрывает полиэтиленовые мешки от растаскивания вездесущими воронами, и неясную фигуру возле этих самых мешков. Фигура курит. Виден яркий огонек сигареты. Я напрягаюсь. Да, переулки в провинциальном городе в Японии – это вам не фавелы в Рио в 2000-х и не гетто в Нью-Йорке 80-х, и даже не Питер 90-х, но все равно я начинаю напрягаться. Отстраняю девушек чуть в сторону так, чтобы пройти мимо незнакомца самому, отодвинув их ближе к стене переулка. Начинаю просчитывать его движение и степень опасности – один, по всей видимости, немного поддатый. Запах алкоголя, неверные движения, пошатывается, держится за стенку. Типичный алкогольный самурай. Очередной воин, проигрывающий свою битву с саке, но сражающийся до последней иены в кармане. Наверное, заблудился по дороге домой или в поисках дома своего знакомого или девушки. Вот и стоит бедолага в переулке под нервно дрожащим светом перегорающей лампы. Мы проходим мимо него, девушки на некоторое время замолкают, и наступает тишина, в которой отчетливо слышен скрип снега под ногами и неясное бормотание борца с алкоголем. Боролся он с этим неприглядным явлением, явно пытаясь побороть зеленого змея путем его потребления. Как специалист могу сказать, что такой способ борьбы обречен на поражение, однако этот конкретный борец с алкоголем, по всей видимости, моего мнения не разделяет. Наконец и переулок, и гаснущая лампа в нем, и обычный японский алкоголик рядом с контейнерами для мусора остаются позади, и Наоми облегченно вздыхает. «У нас в округе такого обычно не бывает», — извиняющимся тоном говорит она, — так, словно лично несет ответственность и за гаснущую лампу, и за контейнеры с мусором, и за забытого всеми одинокого алкогольного самурая. «У нас одна и та же округа», — замечает Тамока. «Мы ж соседи практически, а этого пьяницу я никогда прежде не видела». «Вот поэтому и надо провожать вас до дома», — говорю я, поднимая вверх палец с видом умудренного жизнью старика, «во избежание, так сказать, прецедентов, а то сама дойду, да сама дойду». «Она просто нас стесняется», — говорит Тамока. «У нее же сестричка есть и братик. Наверняка кто-то подсматривать будет, с кем она до дома дошла. Будут потом дразнить». «Вовсе нет», — вспыхивает Наоми. «Просто мама может увидеть и...» «Да ты не волнуйся, мы тебя доведем до угла и оставим. Издалека посмотрим, как ты в дом зайдешь», — успокаиваю я нашу старосту. «Так что никакого позорного столба, вываливания в смоле и пухи, никакой полиции нравов и осуждения на комсомольском собрании группой товарищей». «И вообще-то я раньше так говорила», — Наоми сжимает кулаки, — «до того, как... ну, до ритуала, а сейчас... сейчас я требую, чтобы вы проводили меня до дома, до самого крыльца». «Ты уверена?» — спрашивает Тамока, лукаво улыбаясь. «А что твоя мама подумает?» «Уверена», — кивает Наоми. «А то ночь на дворе, и мало ли что со мной произойти может. Всякое может произойти». Тут она опять краснеет, и мне почему-то кажется, что под «всяким» нашей старости вовсе не всякое мерещится, вполне конкретное. «Опять-таки, кто мы такие, чтобы это осуждать? Мы это поощряем, нам такое нравится». Староста класса, строгая отличница в очках с внушительным объемом груди, которая втайне мечтает об изнасиловании, это ж просто сказка какая-то. Так что осуждения с моей стороны она не дождется. Со стороны Тамока тоже. Тамока у нас поощряет вообще все. Ей все интересно, крайне любопытно и очень-очень волнительно. Так что в нашем скромном коллективе наша староста свой социальный ранг этим вот не уронит, скорее поднимет. Можно, конечно, и попробовать помочь ей в организации такого вот события, но это потом, совсем потом. Мне нужен будет контроль над ситуацией, а это сложно. Опять-таки, нам нужны несколько парней, которые не будут трепаться, а это намного сложнее, чем найти девственницу в выпускном классе. Потому что парни намного большие сплетники и хвостуны, чем девчонки. А взрослых привлекать, усугублять риски и вообще, о чем я думаю? Нет, всему свое время. Нам еще неделю-другую старосту от перекосов в непослушание из непослушания выправлять на срединный путь Дао. Так что потом, все потом. Как делать будет нечего. Лет через 5, как говорит незабвенная Мидори-сан. «Все, пришли», — говорит Наоми. «Мы останавливаемся возле ее дома. В окнах горит свет. Наоми мнется с ноги на ногу, повернувшись к нам. Краем глаза замечаю, что штора на окне отодвигается, кто-то смотрит на нас. Наоми шагает вперед, встает на цыпочки и решительно целует меня в губы. На какую-то долю секунды я даже чувствую сладкий вкус ее языка, но она тут же отпрыгивает назад, кланяется и стремительно убегает в дом. «Странно», — говорю я, все еще чувствуя вкус ее губ на своих губах и вдыхая сладкий цветочный аромат. «Странно». «Ничего странного», — пожимает плечами Тамока. «Я все думала, кого она поцелует, тебя или меня. Думаю, она еще не дошла до того, чтобы меня на глазах у своей мамы целовать. Так сказать, не созрел протест». «Не созрел протест, и народные массы еще не готовы, как говорил товарищ Ренин, кивая я. Возможно, будущие великие войны грядущей пролетарской революции состоятся уже не при нашей жизни». «Кто такой товарищ Ренин?» – задает вопрос Тамока, пока мы отходим от дома старосты, и свежий снежок скрипит под нашими ногами. «Был такой один», — отвечаю я, — «и ты представь, эти вот слова он написал буквально за месяц до настоящей революции, так что и нашу Наоми не стоит недооценивать. Думаю, она будет готова к переворотам намного раньше, чем мы предполагаем». «Кто возражает?» Тамока берет меня под руку и прижимается ближе. «Я уверена, что она нас удивит еще. Никогда бы не подумала, что она вот такая». С ней приятно говорить, когда она не давит своим авторитетом и не спрашивает за домашнюю работу или непорядок в одежде. «Ну да, Наоми довольно приятная девушка, признаю я, чувствуя, как Томоко прижимается ко мне своими выпуклостями. А я?» – спрашивает она, безостенчиво напрашиваясь на комплименты. «А уж ты тем более», – отвечаю я, – «ты у нас и красавица, и смелая, и умная, и даже скромная». «Да, это моя отличительная черта», – соглашается со мной Томоко. «Я вылитая Ямато Надэшико, скромная и тихая, покорная, готовая к испытаниям во имя духа Ямато и своего супруга, кто бы он ни был». «Именно так, соглашаюсь я с ней, потому что мудрые мужи знают, когда с женщиной лучше не спорить, и сейчас именно такой момент. Миллионы лет старые павианы вроде меня смотрели на юных девушек в такие вот моменты и умилялись их непосредственности и женской мудрости». «Ой!» – говорит моя Ямато Надэшико и останавливается. Я останавливаюсь вместе с ней и только сейчас понимаю, что мы снова стоим в том же едва освещенном переулке у тех же самых контейнеров для раздельного сбора мусора, синий для стекла, и что незнакомец-алкогольный самурай теперь стоит посредине переулка, затрудняя наш путь. Нет, конечно, все еще можно протиснуться мимо, но это было уже неудобно. «Эй!» говорит борец с алкоголизмом, держа руки в карманах, едва освещенный дрожащим светом перегорающей лампы уличного фонаря. «Ты! Деньги сюда давай, а то я твоей красотке физиономию разукрашу!» И в неверном свете фонаря в очередной вспышке я увидел, как он вынул руку из кармана. Щелк! Мое зрение обострилось, и я успел заметить блеск стали на узком лезвии выкидного ножа. «Вы можете недооценивать пьяного противника, противника в плохой физической форме, девушку, старика или ребенка, но никогда нельзя недооценивать человека с ножом. Для того, чтобы нанести другому человеку повреждения, несовместимые с жизнью голыми руками и ногами, надо постараться. Человек вообще довольно живучее существо, а свернуть ему шею, как показывают в кино, – практически нереально. Даже у последнего дистрофика шея держится на мощных связках и сухожилиях, чтобы вывернуть позвонки относительно друг друга для разрыва спинного мозга, нужно зажать голову в тиски. Есть другие способы, да, но все они требуют немалого опыта и сил. Однако дайте человеку нож и... достаточно одного выпада, удара, причем этот удар может быть не сильным, не быстрым, нанесенным нетренированной рукой, этого может быть достаточно, поэтому нельзя недооценивать человека с ножом. «Погоди!» Тут же поднимаю я руки перед собой, создавая подобие барьера и подготавливая себя к разрыву дистанции. «Постой! Ты не слышал?» Человек с ножом делает шаг, другой. Я загораживаю собой Томоко, молясь, чтобы у нее достало ума отойти, убежать, дать мне пространство для маневра. Вообще, конечно, лучше пошариться в карманах и отдать ему деньги. Все деньги. Выслушать все, что он скрыт, и поджать хвосты. Но что-то внутри меня сопротивляется этому. Я взрослый человек, по крайней мере, был и разумный выбор – не усугублять. Тут же темно, у него нож, любая случайность, я лежу на свежевыпавшем снегу с кишками на коленях. Надо договариваться, надо успокаивать его, надо отдать деньги и сделать все, что он скажет, но... мое тело начинает вести себя совершенно самостоятельно, и я делаю шаг ему навстречу. Я скидываю куртку так, чтобы она повисла на предплечье левой руки. Я помню наставление «De Arte Atletica» первого фехтовального трактата Европы, наставление Ханса Тальхофера, и моя голова вдруг становится ясной и чистой. Улыбка растягивает мое лицо, и я уже не помню эту улыбку. В этой жизни она была со мной лишь раз, во время поединка с Купером. «По-моему, ты что-то перепутал», — говорю я и улыбаюсь. В моей голове нет комбинаций и приемов, нет тактики и стратегии. Зверь проснулся, и сейчас я с трудом удерживаю рычание в своей груди. «Ты посмел угрожать мне этой железкой», — говорит зверь, растягивая улыбку на моем лице. «Я засуну ее тебе в задницу!» Когда я нахожусь в своем спокойном, рациональном состоянии, я никогда не говорю такие вещи, потому что если ты вдруг не сможешь исполнить свое обещание, будет неловко. Но зверю плевать на это. Зверь намерен исполнить план досрочно, 5-летку в 3 года, а возможно и скорей. Рационально я прекрасно понимаю, что лучший выход из ситуации – отдать деньги и постараться убежать отсюда, не добавив лишних отверстий уже имеющимся в моем организме. Разумный я хватается за голову, потому что любой поединок с ножом – это чертова лотерея, а тут темно, противник слегка пьяный, его движения труднее просчитать. Потом у пьяных повышена толерантность к боли, хотя ухудшена скорость и координация, но черт возьми, с ножом скорость и координация не так уж и важны. Если бы на ринге стояли в перчатках, тут у него шансов не было бы, но ночью в переулке с ножом... Куда ты лезешь, идиот? Жить надоело! И я вдруг отчетливо понимаю. Надоело. Скучно. Неужели я переродился только для того, чтобы сделать карьеру, жениться, наделать детей и умереть? Мне уже скучно. По-настоящему я чувствовал, что живу во время того спарринга с Купером, во время конфликта на детской площадке и когда поймал Томока на мосту. Я гляжу на своего противника, чувствуя, как адреналин мощными толчками бьет мне в голову, и презрительная улыбка превосходства растягивает мои губы в улыбке. «Что ты сказал?» — кричит он, срываясь на фальцет. «Да я тебя!» И он идет на меня, выставив нож вперед. Шаг вперед, и моя куртка в левой руке накрывает его руку с ножом. Он тотчас напрягается и тянет руку назад, но я не даю ему возможности освободить ее. Удар мыском ботинка в коленную чашечку заставляет его застыть на мгновение, на долю мгновения. И этого времени мне хватает, чтобы нащупать его запястье под курткой. Я хватаюсь за его руку, радуясь, что все еще могу соображать, и зверь не забрал себе контроль и управление. Двумя руками, если у противника в руке нож, то вы не станете рассчитывать на хват одной рукой. Вам важно вывести нож из игры. Я веду его руку вдоль себя, подталкивая ее снизу своим предплечьем, веду выше, болевой на локоть, провожу его локоть по прямой, образованной моим плечом, лопаткой, основанием шеи, подныриваю под его рукой, резко дергаю его руку вниз и в сторону. Сихонаге, бросок на 4 стороны. Любимый прием из айкидо, которое и специализируется на болевых, на руки, в стойке и выросло из противостояния с вооруженным холодным оружием противником. Раздается противный хруст, рот моего противника растягивается в гримасе боли, но он не успевает произнести ни звука, как я бросаю его прямо вниз, и его голова с треском ударяется об асфальт. Краем глаза вижу выпавший из его руки нож и отбрасываю его в сторону ногой. Адреналин и ненависть бурлят в моей крови, и я толчком поднимаю ногу, выбирая точку приложения энергии – шея. Конечно же, шея, вернее, горло. О нет, я не смогу перебить позвоночник, даже ударив в прыжке, падая вниз, суммируя энергию удара с энергией падения, но горло... Перебить трахею и оставить его медленно умирать в этом переулке, хватаясь за свою глотку и не в силах вдохнуть живительного воздуха, потому что опухоль перекрывает дыхание. Но сперва переломать руки, кисти довольно хрупкие, чтобы он не смог набрать номер телефона, не смог сделать себе трахеотомию. «Ха!» Моя нога опускается на его руку. «Хруст! Есть!» Я поднимаю ногу снова. Зверь рычит, внутри ему мало, он требует вырвать ему кадык, выдавить глаза и выпустить кишки, намотать на голову и вытащить язык на грудь, превратить его в кровавую кашу, пульпу, фарш. «Кента, стой, пожалуйста!» Кто-то хватает меня сзади, и зверь сразу же пытается вырваться и взять контроль. «Кто-то напал на нас!» локтем в лицо, разворот, удар, удар, удар, солнечное сплетение, печень, горло, висок. Я с трудом сдерживаю его, чувствуя, как его рычание отдается вибрации в моих костях. Нет, нельзя. Это свои. «Кента, ты что творишь?» — говорит Тамока, держа меня за рукав. «Хватит с него уже!» Зверь рычит внутри меня, и мне стоит огромных усилий не ответить резко, не оттолкнуть ее, не зарычать в ответ. Я стискиваю зубы и закрываю глаза. Вдыхаю, задерживаю дыхание, выдыхаю, открываю глаза, осматриваюсь. Время словно замерло, и все звуки потерялись в падающем сверху снеге. У моих ног тяжелой темной кучей лежит напавший на нас алкогольный самурай. Чуть в стороне там, куда я его отбросил, лежит нож. Обычный стилет с обоюдоострым лезвием и боковой выкидкой. Рядом со мной стоит Тамока и смотрит мне в глаза, держа меня за рукав. Рукав, кстати, почти оторван, и я только сейчас понимаю, что мне сейчас должно быть холодно. Я аккуратно освобождаюсь из ее рук и наклоняюсь над лежащим. Тамока напрягается, подбираю свою куртку и отряхиваю ее. Надеваю. Меня все еще колотит от количества адреналина. Я не чувствую холода, но надо одеться, иначе простыну. Я поднимаю голову вверх и смотрю, как потрескивающая лампа в уличном фонаре освещает падающие крупные, почти с кулак, снежинки. Я вдруг понимаю, что мне все это время было скучно. Да, безопасно, но мы ведь все равно все умрем, верно? Кроме того, зверь внутри меня требует, чтобы его выгуляли, и долго я противиться этому не смогу. Лучше всего слить его энергию общественно приемлемым способом, как Декстер Морган, например, или Бэтмен. Думаю, что у Бэтмена тоже есть свой темный попутчик, иначе зачем он скачет по крышам в обтягивающем трико лично, а не платит отряду квалифицированных наемников? Нет, ему это нравится. У него есть свой зверь, просто он кормит его теми, кого он называет злодеями. Просто для того, чтобы оправдать свои действия, дескать, я убивал только плохих парней. Хорошо, думаю я, приди уже в себя. Ты только что нарвался на неприятности на ровном месте, просто потому, что хотелось рискнуть, хапнуть адреналина, пожить на грани, быть как Сэм Сиддхартха, который поставил свое тело и жизнь на кон, испугал девушку, которую считаешь своим другом, едва не убил алкогольного самурая, которого, конечно, добропорядочным гражданином не назовешь, но и умирать в луже своей мочи, пытаясь вдохнуть воздуха с перебитой трахеей, вряд ли заслуживает. «Спасибо», — говорю я, поворачиваясь к Тамоко, и вижу в ее глазах облегчение. «Хорошо, что ты вернулся», — говорит она. «Я уж думала...» «Спасибо, что помогла мне», — отвечаю я и глажу ее по плечу. «Давай я закончу тут и...» «Не надо!» — округляет глаза она. «Не надо заканчивать его!» И в мыслях не было. Я наклоняюсь и некоторое время изучаю алкогольного самурая. Так и есть, дрыхнет. «Запомните, детки...» Если вы хорошенечко наваляли люлей пьяному дядечке, то он, скорее всего, заснет. Да, вот так, со сломанной рукой и, скорее всего, с сотрясением мозга. И с ножом в жопе, добавляет внутренний зверь, но уже не так уверенно, как прежде. Он пытается отстоять свою точку зрения, мотивируя это тем, что если уж сказал, то надо делать, иначе на районе уважать не будут и вообще. Чего нам стоит? Воткнуть так, чтобы кровью не истек, но в самом деле. Я мотаю головой, окончательно прогоняя темного попутчика, переворачиваю его на бок так, чтобы не захлебнулся своей рвотой, если она будет. Нахожу у него в кармане телефон и набираю сообщение в полицию, потому как замерзнет же к утру. Вытираю телефон и кладу ему в карман. Думаю о том, что падающий снег уже через 20 минут скроет все следы, а еще о том, что надо бы узнать, какие правила в этом самом медвежьем кругу. Потом, как я и Кента, мы адреналиновые наркоманы, и чего добру пропадать? Я встаю, и мы с Томоко уходим из этого переулка со все еще мигающей лампой уличного фонаря. «О чем ты думаешь?» — спрашивает меня через некоторое время Томоко, снова прижимаясь к моей руке. «Я думаю о том. Тут я собираюсь и стараюсь сделать свой голос как можно ниже и сдвинуть брови к переносице, сделав как можно более грозный и серьезный вид». «Я думаю о том, что этому городу нужен герой». «Герой?» — сосредоточенно хмурит бровки Томоко. Я пожимаю плечами, чувствуя ее тепло. «Ну или маньяк. Это зависит от точки зрения», — говорю я. «Наверное, так». «Точно нужен?» «Ну, нужен, не нужен, но этот город его получит».